5. Надо было срочно съезжать из комнаты на 17-й линии Васильевского острова. Гэму не оставалось другого выбора, как снять сарай в Озерках за детской железной дорогой Малая Октябрьская. Он хоть и был утеплен с плитой, но все же сарай, в котором хозяин когда-то держал кур. Понадобилось несколько дней, чтобы хоть немного привести в жилой вид жалкое помещение, состоящее из двух частей. Пространство возле плиты, рассматриваемого как кухня, и небольшой комнаты, где Гэма соорудил с помощью хозяина, отставного военного, два лежака, а также просторный письменный стол и старой двери, положенной на два деревянных бочонка. Стены оклеили обоями, повесили занавески, и жилище получилось совсем даже неплохое, если не считать того, что дров на зиму не было, уборная находилась во дворе, а вода в колонке. Для самого Гэму, еще не забывшего суровые условия чукотского жилища, этот домик представлялся весьма уютным. Здесь, по сравнению с Ярангой, было электрическое освещение и печка-плита. Единственное ощутимое неудобство – до города было довольно далеко. На трамвае дорога до университета занимала более часа. Ребенок связывал Валентину, и чтобы выбраться в город, ей надо было брать с собой сына, тяжелого, требовательного, взявшего привычку орать благим матом в общественном транспорте. Первое время было неплохо. Гэму почти регулярно получал какие-то деньги в Учпетгезе, и ему даже удалось уплатить за жилье до весны. Самым привлекательным для Гэму в домике был письменный стол, который настойчиво приглашал, звал, чтобы удобно расположиться за ним, зажечь специально купленную настольную лампу и приступить к сочинению. Гэмо знал из книг, что следует начинать с так называемых «малых форм», с рассказов. Для начала Гэмо проштудировал сборники рассказов Чехова, Толстого, купил несколько выпусков в библиотечке «Огонька» с произведениями советских писателей. Сюжетов и разных историй, готовых лечь на белые страницы рукописи, в голове у начинающего автора было достаточно. Он живо представлял, как его земля Куки шутками-прибаутками тащит подвесной мотор на берег, чтобы поставить его на снаряженный для китовой охоты вельбот. Слышал голос собственной матери, которая, сшивая куски нерпичьей шкуры, в полголоса как бы тренируется для словесных битв со своими соседками. В памяти вставала картина родного селения Уэлен. Два ряда яранг, протянувшихся с запада на восток по длинной галечной косе. Световой маяк, протягивающий пронзительный луч от моря до тундры. Луч вращался на башне и выхватывал то ярангу, то мокрую железную крышу школы, машущий крыльями электрический ветродвигатель на полпути от селения на полярную станцию. Люди в воспоминаниях и воображении казались удивительно живыми, и обступали Гэму не только наяву, но и во сне, часто будя его среди ночи. Валентина как-то заметила: «Ты что-то стал много говорить по-чукотски во сне. Это, наверное, потому, что я мало говорю на родном языке наяву». Но стоило усесться за стол перед листом белой бумаги и попытаться перенести на нее живой, говорящий, движущийся, разноцветный мир, как он тускнел, деревенел, превращался в бледный оттиск, похожий на старую выцветшую фотографию с неподвижными плоскими лицами. Читать написанное было мучительно, стыдно, и мысль о собственной бездарности обессиливала, выбивала перо из рук. В эти минуты Гэма выходил из домика, сажал на санки Сергея и уходил в поле. Благо, оно расстилалось сразу за домом и заканчивалось лесом. Углубляться в зеленые заснеженные дебри Гэму не решался, опасаясь замкнутого сумеречного пространства. Хотя оттуда веяло такой тишиной, какая бывает лишь под скалами Сен-Люн на пути от Уэлена в эскимосское селение Наукан. Удары собственного сердца кажутся ударами огромного, обернутого ватой молота внутри тебя, и чуткое ухо, казалось, может услышать звук катящейся по насту снежинки. Может, все дело в материале? Будь герой рассказов Гэму какими-нибудь тангитанами, людьми цивилизованными, возможно, и на печатной странице они выглядели бы более уместно, чем наряженные в непромокаемый плащ из моржовых кишок куки, притулившиеся на краешке кормовой рулевой площадки охотничьего вельбота. Порой, заполняя словами страницу, Гэмо чувствовал острый запах китовой ворвани и режущий глаза аромат, доносящийся из ночной посудины, заполненной до краев за ночь обитателями мехового полога. Конечно, это не шло ни в какое сравнение с нежными, приятными ароматами от цветов, от скошенной травы. Даже коровий навоз наверняка не вызывал слезу, как заквашенная для сыромятных ремней, выдержанная человеческой моче, кожа лахтака. И разговоры земляков не отличались многословием, ведь в жизни они больше молчали, лишь изредка перебрасывая словами. Они могли обходиться без слов часами, а то и днями. Это не шло ни в какое сравнение со словоохотливыми героями русских писателей. Собираясь описать охоту на морского зверя, Гэмо взял в библиотеке сборник рассказов Ивана Тургенева «Записки охотника» и понял, как далеко ему до классики. А пьесу из чукотской жизни вообще невозможно написать. Персонажи часами будут молчать на сцене. Иногда хотелось бросить все и спокойно переводить, тем более такой работы хватало. В те годы Учпетгиз издавал переводные художественные тексты для школьного чтения. Гэму решил перевести повесть Тихона Сёмушкина «Чукотка». Она была из чукотской жизни, почти документальная, и больших трудностей в работе не сулила –